Если бы это были 200-летние часы, то часовой механизм должен был бы показать некоторый износ, особенно между шестерней и мостом. Если там нет никакого износа, тогда это просто подделка. Старинные часы были открыты, их части выставлены на всеобщее обозрение. Винты и болты выглядели старыми и изношенными, ничего похожего на современные детали. Увидев это, Риймонд нахмурился и заколебался. Конечно, поддельные часы внутри могут выглядеть старыми и изношенными, включая их внутренний часовой механизм. Но некоторые детали все равно нельзя подделать. «Какие именно?» – спросил Лиду. «Часовой механизм можно подделать», – сказал Риймонд. «Но подлинные часы имеют этикетки с логотипом завода, годом выпуска, номерами патентов и всем прочим. Поддельные часы тоже могут иметь их, но я никогда не видел ни одних, где они были бы ясными и четкими». Ганс осторожно сдул пыль в часах с помощью фена. Несколько четких, ясно вырезанных слов появились на внутренней стороне основания и некоторых других частях. На основании часов было начертано предложение: «Да пребудет принц Уэльский вечно, как время». Риймонд был ошеломлен. Ганс тоже опешил. «Разве эти часы не должны быть из эпохи короля Георга III? Почему они восхваляют принца Георга как принца Уэльского? Принц Уэльский, о котором идет речь, это Георг IV. Король Георг III страдал психическим заболеванием в последние годы своей жизни. Его сын, Георг IV, принц Уэльский, правил вместо него как принц-регент. Это также доказывает, что эти часы были произведены во время позднего правления короля Георга III. Ганс был поражен. «Ты неплохо разбираешься в истории». Лиду закатил глаза и поднял телефон. «Когда Кевин рассказал нам о ящиках, я провел некоторое исследование в интернете. Я просто случайно прочитал об этом». Риймонд молчал. Он достал увеличительное стекло, чтобы поближе взглянуть на часы. Он также достал свой телефон, сделал несколько снимков и отправил их кому-то. Через некоторое время зазвонил его телефон. Он отошел и коротко переговорил по телефону. Затем он вернулся и сказал: «Назовите мне цену. Сколько стоят эти часы?» «Вы в этом уверены?» — спросил его Ганс. Риймонд кивнул. «Они подлинные. Правда доказала мою ошибку». Глава 62. Хранилище фарфоровой посуды. Видя, что старик был честен, Лиду решил не использовать никаких коварных методов. «Вы правы, мистер Риймонд», — сказал он, выдвигая вперед оригинальные часы. «Те часы – это копии, а эти два экземпляра – настоящий антиквариат». Ганс открыл все часы. Хотя все четыре образца имели одинаковый внешний вид, четкость вырезанных букв и степень износа деталей были совершенно разными. После доказательства подлинности товара, они будут вести переговоры о цене. «Вы покупаете только антиквариат или все часы?» — спросил Ганс. Риймонд рассмеялся. «Я не торговец, я коллекционер. Копии для меня ничего не стоят. Мое единственное желание – купить эти подлинные часы». Ганс потянул Лиду в сторону и тихо сказал: «Я только что проверил цену часов в интернете. Исходя из эпохи и их состояния, я думаю, что возможна их продажа за 700 тысяч долларов. В настоящее время на рынке не так много старинных часов. Даже если их выставить на аукцион, они будут продаваться по чрезвычайно высокой цене. Я видел некоторые новости. Последние антикварные часы, которые были проданы на аукционе, были сделаны в 1850-х годах. Афина, золотые, бронзовые монументальные французские часы. На международном полы аукционе во время специального сегмента для часов они были проданы за 600 тысяч долларов». «Один», — Ганс закончил фразу с улыбкой. «Ты специалист в этой области, поэтому я уважаю твое мнение», — кивнул Лиду. С этими словами Ганс почувствовал себя непринужденно. Они подошли к Риймонду и назвали свою цену. «Так как эти двое часов будут продаваться вместе, что вы думаете о 200 тысячах?» Риймонд улыбнулся. «Я так не думаю, парни. Возможно, вы не знаете об этом, но на недавнем весеннем аукционе в Пекине были часы Афина, расписанные золотом, бронзовые французские часы, которые были проданы за 600 тысяч. Это было на аукционе, так что это реальная цена, но эти вещи не так ценны, как вы думаете». Ганс сказал: «Нет, мы знаем об этом. Мы даже знаем, что эти часы были сделаны в 1850-х годах, на полвека старше наших. Я могу это понять», — сказал Раймонд. «Но аукционы и стандартные торги отличаются. Итак, 100 тысяч. Это ведь не слишком низкая цена, верно? Но 100 тысяч – это слишком мало. Я могу сделать скидку». Как насчет 180 тысяч? Нет, нет, нет, это слишком дорого. Я коллекционер, а не перекупщик, поэтому я даю честную цену. Ваши часы – это безымянный антиквариат, а не знаменитые изделия, как у Уильямсона, поэтому они не стоят так много. Лиду достал свой телефон и начал искать Уильямсона. Он понял, что, просто слушая короткие отрывки разговоров, можно многому научиться. Уильямсон был талантливым мастером, жившим в 18 веке в Англии. С 1769 по 1790 были созданы его главные работы, и все часы, которые он сделал, стали классикой. Его самая известная работа была связана с Китаем, где он сделал бронзовые часы с позолоченной надписью императору Цаньлун. 8 китайских иероглифов, которые были написаны, гласили: все 8 направлений выражают свое уважение императору. Упомянутыми направлениями были 8 направлений компаса, включая северо-восток, юго-восток и так далее. Император Цаньлун очень любил эти часы и относился к ним как к сокровищу. Тем не менее, было очень мало его работ, которые все еще были в частных руках. Почти все они хранились в запретном городе или знаменитых музеях Европы. По данным Ассоциации антикварных часов, в их записях было только 2 работы Уильямсона, которые могли появились на рынке или аукционе. Конечно, они были подлинными. Каждая из них вызвала бы бурю на аукционах, и продать их за миллионы не было бы проблемой. Ганс без устали торговался: мы возьмем 170 тысяч, и никак не можем опуститься ниже. Реймонд бросил на него острый взгляд. Ганс продолжал улыбаться, и они начали молчаливое противостояние. Лиду чувствовал себя так, словно это были Егу Чен и Симон Чуэсюэ, 2 бойца Уся из запретного города. Он поспешно отступил на несколько шагов, чтобы не оказаться втянутым в кровопролитие. 120 тысяч. Реймонд наконец сделал свой ход. Ганс тут же возразил: это невозможно. Мы согласны только на 160 тысяч. Я честно предупреждаю вас, это будет мое последнее предложение. Любое ниже, и я буду называть вас дедушкой. После еще нескольких предложений последняя цена была установлена на уровне 145 000 долларов. Как только деньги были переведены на их счета, Ганс гордо улыбнулся Лиду. «Послушай, мы получили на 5000 больше, чем ожидали. Каков был большой лис?» Ганс нерешительно повернулся к Реймонду. «Что скажете, вы ведь теперь дедушка Фокс? Пошел ты! Ха-ха! Древнейшие правила торговли! Как только сделка будет заключена, обе стороны станут друзьями». Ганс помог Реймонду собрать часы. Реймонд начал делиться с ними некоторыми коллекционными знаниями по старинным часам. Для старинных часов, во-первых, вы должны посмотреть на эпоху, из которой они. Во-вторых, вы должны выяснить происхождение производства. В-третьих, какие материалы были использованы для их изготовления. Наконец, самое главное, кто мастер и является ли изделие подлинным или репликой. Вы должны владеть информацией об этой эпохе, происхождении, используемых материалах и всевозможной информацией о дизайне. Кроме того, в Европе старинные часы, как известно, олицетворяют благородство. После того, как они стали популярными в 19 веке в Англии, большинство из них были массово произведены в Германии. Без сомнения, часы ручной работы из Англии были ценными. Те, что были сделаны в Германии, нет. Вот некоторые тривиальные знания для вас. При просмотре фильмов или драм, как правило, на экране появляются старинные часы. Если они появляются в домах богачей или королевской семьи, то они определенно были сделаны в Англии. Если они находятся в домах простых людей, то они были сделаны в Германии. Лиду рассмеялся. Оказалось, что изделия немецкого производства, которыми гордится Европа, когда-то считались дешевым товаром. После прощания с Реймондом, им оставалось лишь решить вопрос с 2 копиями. Лучший способ его решить – это обратиться к продавцам подержанных товаров. Однако, как только Кевин посмотрел на часы, он покачал головой и сказал: «Эти вещи не стоят много, это подделки, я куплю их за 500 долларов». Такая существенная разница. Лиду был ошеломлен. Подлинные ушли более чем за 70 тысяч каждые. Кевин усмехнулся: «Это позолоченные часы, вот почему они стоят 500 долларов. Если бы не было позолоты, никто бы их не купил даже по 100 долларов за штуку. Товары массового производства, их столько же, сколько звезд на небе. При такой низкой цене они вполне могли бы оставить их себе». После некоторых переговоров они решили принести по одному из часов себе домой, в качестве сувенира, напоминающего о прибыли, которую они получили в этот день. Эта прибыль была действительно огромной. В общей сложности они заработали 162 тысячи, а доля Лиду составляла почти 100 тысяч. Ему чуть-чуть не хватило до этой суммы. Ганс сокрушался и говорил: «Это так близко, что ты мог бы накопить свои первые 100 тысяч на одном аукционе. Как насчет того, чтобы просто продать эти подделки?» Лиду покачал головой. «Все в порядке, в будущем еще будут шансы. Давай продолжим поиск информации об аукционах». Ганс показал свой телефон и сказал: «Я уже получил часть информации. В Фениксе складская компания проводит аукцион. Дата – следующий вторник. До аукциона оставалось только 3 дня. Вдвоем они собрали кое-какие вещи и отправились прямиком в Феникс. Ганс первым делом повел его на экскурсию по складской компании. Эта компания называлась «Складская компания Большой Красный Воробей», с 5 единицами выставленными на аукцион. Лиду выпустил жука в хранилище. Имея в запасе достаточно времени, он тщательно обыскал все 5 блоков. Однако, к сожалению, там не было ничего ценного. Только 102 единица казалась приличной, с большим количеством китайской фарфоровой посуды. Если бы это был китайский антиквариат, это сделало бы их богатыми в одночасье. Жаль, однако, потому что все это был современный Китай. Жук не заинтересовался посудой и тут же улетел. Лиду покачал головой, сказав: «Похоже, нам придется вернуться домой разочарованными». «Ничего ценного», — вздохнул Ганс. Лиду попытался скрыть это и сказал: «Я не мог ясно видеть. Давай подождем, когда блоки откроются, чтобы посмотреть, есть ли в них что-нибудь хорошее». Ганс не стал расспрашивать о том, как ему удалось разглядеть, есть ли там сокровища. Один из них отвечал за информацию о хранилищах и продажу товаров, другой – за поиск сокровищ. Никакого вмешательства в дела друг друга и взаимное доверие. 1. Полы International Aution, аукцион, который раньше занимал 3-е место в мире после Sotheby's и Christie's. На каком месте они в этом году, я не знаю. У кого хорошо с английским, можете зайти на их сайт https://www.polyaution.com.hk и посмотреть на выставленные товары и порядок цен. И еще немного о часах. Вот эти часы продаются сейчас на eBay, и стоят они $120,000. Цена немаленькая, и кому интересна эта тема, оставлю ссылку на сайт, где выложена достаточно редкая литература о часовом деле и немного смежной литературы о ювелирном и токарном деле. https://german242.com/htm. Глава 63. Стимпанк. Новости о достижениях Ганса и Лиду распространились по всему Фениксу. На этот раз они вернулись в Феникс знаменитыми людьми. Также, как мир спорта и индустрия развлечений, индустрия аукционов хранения имела свои собственные круги, как маленькие, так и большие. Эти люди жили, ели и даже получали свои развлечения из одних и тех же мест. Осмотрев складские помещения, Ганс объяснил Лиду ситуацию в Фениксе по дороге в один из популярных среди охотников за сокровищами отелей. «Почему мы не останавливались здесь в последние 2 раза, когда приезжали в Феникс?» – спросил Лиду. Ганс пожал плечами. «У вас, китайцев, глубокая культура. Есть ли поговорка о ком-то, кто возвращается в одно место, чтобы показать, что у него есть? Как бы ты это назвал? Y-Yotenhuengxing. 1. Да, я собираюсь сделать Y-Yotenhuengxing», — сказал Ганс с неправильной интонацией. «Я не хотел идти туда в прошлый раз, потому что боялся, что надо мной будут смеяться». Гостиница, в которую они приехали, называлась «Паровая энергия». Это было деревянное здание со шпилем на крыше. К его дверям вела вымощенная галькой дорожка, по обеим сторонам которой стояли масляные лампы. Выйдя из машины, Ганс прихватил с собой коробку. Лиду шел впереди него. Когда он ступил на ступеньки перед зданием, выхлопная труба, установленная поверх верхней части двери, выдохнула белый дым, который выглядел как горячий пар, с громким свистящим шумом. Он был потрясен и отшатнулся назад. «Когда в тебя выпускают пар, это не то, над чем можно смеяться». Кто-то внутри рассмеялся. «Не бойся, парень, это просто дым от сухого льда, это никому не повредит». Ганс заорал на говорившего: «Железный человек, ты чертов мудак, ты напугал моего брата. Подумай хорошенько, как ты собираешься отплатить нам за это». Интерьер отеля был оформлен в стиле стимпанк. На стене висели большие винты, клапаны, зубчатые колеса и подшипники. Мебель была похожа на машины, а некоторые стулья были похожи на сиденья спортивных автомобилей. Из-за барной стойки вышел улыбающийся белый мужчина средних лет. Он отложил тряпку, которую держал в руках. Я компенсирую твоему брату, но не тебе. Давай, Китайли, иди сюда и выпей пару паровых коктейлей. Ли Ду думал, что все поклонники стимпанка были грубыми, крепкими мужчинами или мятежными юнцами. Но мужчина средних лет, стоявший перед ним, казался довольно воспитанным, совсем не таким, как он ожидал. Мужчина средних лет был одет во фрак и цилиндр. В руках он держал трости, даже карманные часы. Он выглядел совсем как европейский джентльмен столетней давности. Ганс представил его. «Это Бедес Ротшильд. Мы зовем его Железным Человеком. Ты знаешь о Ротшильдах, Ли?» Ли Ду был ошеломлен. Легендарные Ротшильды. Семья Ротшильдов была одной из самых загадочных и древних семей в мире. Они, как говорили, контролировали мировую экономику в течение последних двух столетий и часто изображались в популярной литературе. Бедес только улыбнулся. «Не слушай Ганса, он просто тебя разыгрывает». Ли Ду оглянулся на Ганса, который радостно смеялся, и показывал ему средний палец. Вернувшись к стойке, Бедес кивнул. Юноша с тонкими чертами лица начал смешивать коктейль. Юноша в своем наряде был похож на аристократа, сошедшего с экрана старого голливудского фильма. Коктейль получился очень интересным. Возможно, в нем было немного сухого льда, потому что, когда его подавали, от него поднимался белый пар. Недаром его называли паровым коктейлем. «Только один?» – спросил Ганс. «Для твоего брата в знак моего извинения». Ганс открыл коробку. «Это так печально. Ты, чертов мудак, я думал о тебе на этот раз. Смотри, я даже принес тебе подарок». В коробке лежали старинные часы, копия, которую они не продали. Увидев это, Бедес расплылся в улыбке. Он поднес их к себе и стал внимательно рассматривать. Ганс схватил коктейль и выпил его, сказав: «Это подделка, не надо так внимательно смотреть. Это позолоченные бронзовые каминные часы во французском стиле с фарфоровыми цветами от Мейсин. Настоящие были сделаны в том же году, что и Блюхер, который ты так любишь. Блюхер был сделан в 1814 году. Это был первый в мире паровоз, названный в честь генерала Блюхера из Пруссии. Генерал был провозглашен героем Англии в то время после того, как привел Англию к победе над армией Наполеона». Бедес рассмеялся. «Отлично, этот подарок сделал мой день. Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты, а потом мы будем пить, пока не напьемся». Хрупкий на вид юноша презрительно скривил губы. «Большой лис, ты действительно скупой парень, который знает, как строить отношения и добиваться расположения. У нас и так полно таких никчемных подделок, вроде этой». Как только Ганс собрался ответить, по лестнице спустилась группа из 7 или 8 человек. Они поздоровались с Гансом и Ли Ду. «Эй, большой лис, что привело тебя в Феникс?» «Черт, этот парень, должно быть, учуял запах сокровищ. Позвольте нам присоединиться к вам, Китайли, почему бы тебе не сменить партнера? На меня можно положиться гораздо больше, чем на большого лиса». У Ганса было высокомерное выражение лица, и он показал им средний палец. «Ты смеешь пытаться украсть моего напарника? Проваливай. Мы с Ли не просто партнеры, мы братья, братья». Бедес дал им стандартный номер с двумя большими кроватями. Дверь была похожа на дверь каюты парома. Были даже рули в изголовьях кроватей. Это был тематический отель. Когда Бедес вошел, он постучал в дверь и сказал: «Звукоизоляция здесь очень хорошая. Вы можете говорить о любых конфиденциальных вопросах». Ганс улыбнулся. «Конечно, я тебе доверяю, если ты мне доверяешь», — сказал Бедес, — «то ради старинных часов я тебя предупреждаю. В чем дело? На этот раз будь осторожен. Многие люди наблюдают за тобой. Вы можете ничего не получить». Ганс нахмурился. «Мы не так уж много заработали. Почему мы так быстро стали мишенью?» Бедес насмешливо спросил его. «Немного, только ваши антикварные часы продались более чем за 100 000 долларов. Сколько людей в Фениксе могут заработать так много за один раз?» Позже они спустились вниз, чтобы выпить. Через несколько минут к ним подошли охотники за сокровищами. Ганс и Ли Ду быстро оказались в центре внимания. Некоторые люди задавали им общие вопросы, но другие спрашивали о том, зачем они приехали в Феникс. «У вас есть какая-нибудь инсайдерская информация? Если да, то не могли бы вы посвятить нас в ее детали? Большой лис, ты щедрый малый, не так ли? Ради бога, покажите нам дорогу. Я ничего не заработал в этом месяце». Какой-то парень просто не выдержал и пробрался сквозь толпу к Лиду. «Не забегайте вперед нас. Это Феникс, а не деревенский Флагстаф, откуда вы родом. Даже не думайте о том, чтобы получить что-нибудь с аукциона в Фениксе. Ли Ду улыбнулся и сказал смиренно: «Даже если мы ничего не заработаем, мы можем чему-то научиться здесь, и это кажется мне хорошим делом». Белый парень с татуировкой на шее уставился на Ли Ду, словно провоцируя его. Глаза Ганса выпучились, казалось, он вот-вот взорвется. Ли Ду положил руку ему на плечо и повернулся к Бидису. «Мы уже достаточно выпили, а теперь пойдем прогуляемся. До скорого». Прежде чем уйти, он обернулся и небрежно спросил: «Чуть не забыл, ты недавно купил эти часы, сколько ты за них заплатил?» Бидис опешил. Он указал на часы. «О, ты имеешь в виду вот эти? Я купил их за $1000. Я только что купил старый дом во Флагстаффе. Ему нужны хорошие старинные часы. Как насчет того, чтобы продать их мне? Я заплачу тебе за них $1500. Бидис пожал плечами. «А почему бы и нет? У меня уже есть похожие. Эй, железный человек, я дам тебе за них $2000. Вмешался в их разговор белый парень с татуировкой на шее. YYTNHUANGXING, читается как Ицзиньхуаньсян. Забавно, что Гугл эту фразу отнес к узбекскому языку и перевел ее. Ихуха. Глава 64. Хитрый Китай Ли Ли Ду бросил на Ганса взгляд, который, казалось, был тайным, но на самом деле был очевидным для всех. Ганс сказал Бидису: «Эй, приятель, я помню, ты говорил, что тебя интересуют два старых железнодорожных рельса. Если ты готов отдать мне часы, я готов к обмену на них». «Звучит неплохо», — сказал Бидис. «3000, даю тебе 3000», — сказал большой белый парень. «Железный человек, ты же знаешь, старинный рельс можно купить за 1001». Бидис повернулся к Ли Ду и Гансу и покачал головой, словно говоря: «Вот видите, есть люди, которые могут предложить больше, чем вы, ребята». Закончив, он отдал копию старинных часов большому белому парню. Большой белый парень перевел деньги на его телефон, а затем унес часы. Охотники за сокровищами, которые спокойно наблюдали за происходящим, начали окружать его. «Дубару, позволь мне помочь тебе с оценкой. Эта вещь, кажется, родом из 19 века». Это было то, на что Китай Ли положил глаз. Что в них ценного? Подумать только, он хотел охотиться за сокровищами здесь, в нашем Фениксе. Он, должно быть, еще не проснулся. Ганс грустно посмотрел на Бидиса. «Ты собираешься сделать это с нами? Самое высокое предложение выигрывает». «Что, тебе больно?» — надменно произнес большой белый парень Дубару и вздернул подбородок. Юноша сбоку от него усмехнулся. «Бедные неудачники, они действительно деревенщины». Ганс посмотрел на них, а затем перевел взгляд в сторону Бидиса. «Ты собираешься просто так продать наш подарок?» Бидис слегка улыбнулся. «В этом году в Фениксе вам не нужно тратить никаких денег на проживание в этом отеле. Под этим годом я подразумеваю весь этот год». Из их разговора охотники за сокровищами, которые наслаждались происходящим со стороны, начали чувствовать, что здесь что-то не так. Ли Ду посмотрел на юношу, который готовил коктейли. «Видишь это? Большой лис не скупой парень. Он действительно подарил поддельную вещь, но это не был кусок бесполезного мусора». Изысканно выглядевший юноша посмотрел на группу охотников за сокровищами и поучительным тоном сказал им: «Безмозглая кучка идиотов, которая все еще мечтает разбогатеть». Хитрый Китай Ли, никогда не слышала его прозвище? Охотник за сокровищами в шоке спросил: «Что? Что ты имеешь в виду?» Лицо Дубару побледнело. Он отодвинул в сторону купленную реплику старинных часов. «Это подделка? Если это поддельные старинные часы, то они почти ничего не стоят», — пробормотал мужчина средних лет. «Имея несколько сотен долларов, их можно получить в любом месте». Бидис покачал головой и сказал: «Я не знал Дубару, клянусь богом. У меня не было никаких знаний об этих часах. Это был подарок от большого лиса». Мужчина быстро открыл внешний корпус часов, затем неловко сказал: «Черт возьми, это подделка. Дубару, тебя одурачили». Дубару яростно повернулся к ним. Ганс невинно поднял руки и сказал: «Я никогда не говорил, что они были подлинными». Ли Ду добавил: «Кажется, что люди здесь действительно щедрые. В моем родном городе деревенщины не смогли бы потратить $3000 на эту дешевую подделку. Сегодня я действительно узнал кое-что новое». Группа погрузилась в неловкое молчание. Дубару указал на них и открыл рот, но не смог придумать, что сказать. Старый охотник за сокровищами с седыми волосами сказал: «Отпусти его, Дубару. Этот китаец прав. Быть в этой профессии означает, что человек всегда обретает мудрость, рассматривая это как плату за урок. Дубару не хотелось брать в руки короткий конец палки. Он яростно посмотрел на Бидиса. «Железный человек, вот так ты обращаешься с другом?» Бидис мягко улыбнулся, но утонченный на вид юноша поспешил вмешаться и сказал: «Если бы ты относился к моему брату как к другу, ты бы попытался отобрать у него это сокровище». Осознав логику этих слов, Дубару выругался и ушел со старыми часами. Лиду и Ганс тоже вышли. «Приятель, ты действительно хитрый», — хмыкнул Ганс. Но опять же, Дубару, этот идиот, был довольно безмозглым. Одно дело, что он был безмозглым, но это также доказало, что Бидес был прав. «За нами все наблюдают. Хранилища, за которыми мы следим, теперь будет гораздо труднее получить», — сокрушался Лиду. Он обманул Дубару, чтобы проверить реакцию других охотников за сокровищами. В конце концов, Дубару был слишком глуп. Видя, что его привлекли фальшивые часы, он без колебаний поборолся за них, и остальные, казалось, были в этом заинтересованы. Это означало, что каждый в какой-то степени слепо следовал его взгляду на вещи. В этой торговле это не всегда было хорошо. Это означало, что всякий раз, когда они хотели сделать ставку на единицу, они должны были конкурировать со всеми в войне торгов. Во вторник они проснулись пораньше и приготовились отправиться в складскую компанию Большого Красного Воробья. Когда их машина выехала на дорогу, за ними почти сразу же последовали 4 пикапа. «Черт возьми!» Ганс в ярости хлопнул рукой по рулю. Кучка безмозглых подражателей. Глухой звук от машины оборвал его, и руль внезапно накренился. Лиду был так напуган, что в панике закричал: «Жми на газ!» «Газ? Ах нет, я имею в виду тормоз!» «Тормоз!» Ганс был опытным водителем и рефлекторно нажал на тормоз. Затем машину занесло, и она остановилась в центре дороги по диагонали, и оба ошарашенно уставились на искривленный руль. «Что, черт возьми, происходит?» «Я не так сильно нажал на руль», — растерянно сказал Ганс. «Кажется, что этот автомобиль слишком старый, время задуматься о покупке нового». «Что за черт?» — ругался Лиду. «Мы идем на войну, а теперь ты говоришь мне, что спусковой крючок испорчен. Разве ты не знаешь, что надо проходить чертово техобслуживание?» «Ах, мяу!» — осуждающе замяукало. «Мяу, мяу». Машины позади них начали сигналить. Один из охотников за сокровищами подошел, облокотился на их дверку и сказал: «Эй, вы двое, не будьте такими мелочными. Мы едем туда просто посмотреть. Только ради этого, и вы не даете нам проехать? Разве мы похожи на людей, которые могут быть такими мелочными?» «Посмотри на этот чертов руль», — ответил ему Ганс. Охотник за сокровищами с минуту смотрел на него, потом громко рассмеялся. Он побежал назад и крикнул: «Все едем к Большому Красному Воробью. У них что-то не в порядке с рулем, они сегодня не приедут». Но возвращаться обратно не входило в планы этих двоих. Дождавшись, пока их машину отбуксируют, они вызвали такси до складской компании Большого Красного Воробья. Они прибыли с опозданием, аукцион вот-вот должен был начаться. Тем не менее, в самом начале не было никакой ценной единицы хранения, чтобы бороться за нее, так что Лиду не волновался. Увидев двух прибывших, толпа начала поднимать шум. Некоторые люди приветствовали их, в то время как другие показывали им средний палец. В первом блоке было несколько случайных, бесполезных предметов домашнего обихода. С их небольшой стоимостью, начальная ставка была низкой, только $100. Лиду кивнул Гансу, чтобы тот попробовал проверить воду, и в тот момент, когда тот поднял свою бирку, чтобы сделать ставку, кто-то последовал за ним. Предметы в этом бесполезном блоке можно было продать от 300 до $400. Поскольку им пришлось бы потратить целый день на сортировку вещей и хранилища, только стоимость труда этих двух превысила бы стоимость вещей внутри. Однако цена быстро взлетела до $500. Ганс крикнул: $550, потом кто-то другой предложил 600. Увидев, как Лиду покачал головой, Ганс отступил назад. Кто-то стал насмехаться: «Не позволяйте этим двум чертовым звездам забрать что-нибудь в Фениксе». Лиду вздохнул: «Кретины, разве они не боятся, что мы сделаем ложные ставки?» Они полагали, что после того, как накануне одурачили Дубару, охотники за сокровищами будут опасаться выступать против них. Но, очевидно, слухи про их деньги разожгли жадность в сердцах людей. Каждый был готов рискнуть и посоревноваться. Когда второй блок был выставлен на аукцион, они снова предложили цену. Было все еще много людей, которые хотели конкурировать с ними, несмотря на то, что цена почти вдвое превысила фактическую стоимость единицы. Эти двое, естественно, не хотели это хранилище. После того, как второй блок ушел, блок 102 был выставлен на аукцион, хранилище, в котором была фарфоровая посуда. Пару слов за старые рельсы в России. Во времена ВОВ перед отступлением фашисты пытались уничтожать за собой все железные дороги, разрезая рельсы на куски длиной 1-2 метра. В таком виде они были уже непригодны для использования на большой железной дороге, но вполне сгодились для малой, где нагрузки на путь, да и скорости существенно меньше. Из обрубков сварили рельсы стандартной длины 12,5 м и уложили в путь. На Малой Октябрьской железной дороге, Санкт-Петербург, до сих пор можно встретить такие рельсы, сваренные из небольших кусков, на которых обозначен год выпуска. 1878, 1892, 1901, попадается много трофейных рельсов с надписями латинскими буквами. Фотки были сделаны в 2016 году. Глава 65. BMW Z4 открылся блок хранения 102 и на всеобщее обозрение была выставлена груда картонных коробок. Кто-то встал на цыпочки и, взглянув сверху, увидел, что некоторые картонные коробки были повреждены. Люди увидели в них фарфоровую посуду. Молодая женщина быстро посветила своим светодиодным фонариком в поврежденную картонную коробку. Отблески и вспышки света отражались от ее содержимого. Это определенно была фарфоровая китайская посуда. Ли Ду знал, что им будет почти невозможно получить это хранилище. Когда все по очереди посмотрели на содержимое склада, аукционист поднял руку и закричал. Его слова прозвучали быстро, как выстрелы из автомата. «Давай, давай, давай, подходите сюда. Вы все знаете, что находится в этом блоке. Я должен поднять стартовую цену. Начнем с $500. $500, $500. И что нам делать?» – тихо спросил Ганс. Ли Ду криво усмехнулся. «Я думаю, что это стоит немного денег. Мы не потратим впустую эту поездку, если сможем получить хранилище за $5000. Глаза Ганса загорелись потусторонним зеленым светом. «Там есть антиквариат?» Заработав большую сумму на антикварных часах, он был особенно бдителен, когда речь заходила о чем-нибудь, связанном с антиквариатом. Ли Ду покачал головой. «Этого я сказать не могу. Все, что я знаю, это то, что этот блок хранения стоит довольно много. С ростом популярности антикварной китайской фарфоровой посуды во всем мире, фарфоровая посуда в хранилище, несомненно, вызовет войну торгов». Стартовая цена в $500 была невысокой. Охотники за сокровищами толкались друг с другом, торопясь сделать ставку. $500. Это я, старина Чарльз, взгляни сюда. Я заплачу $600. Это хранилище мое. Семья Черчи заплатит $700. Хорошо, $800. Мы заплатим $800. Вот, смотрите, $2500. Я заплачу $2500. Цена быстро росла. Она поднялась с 500 до $2500 менее чем за 20 ставок, а аукционист даже не сказал ни слова. Аукционист жадно впился глазами в это зрелище. Его доходы основывались на комиссионных, непосредственно связанных с продажной ценой единиц хранения. Ганс был ошеломлен бешеным напором охотников за сокровищами. «Что это такое? Это просто какая-то фарфоровая посуда. Вы можете найти дешевую посуду из фарфора за несколько долларов в любом универсальном магазине. Во всяком случае, это может быть и не китайский фарфор». Ли Ду покачал головой. «Это не китайский фарфор. Фарфор, о котором они говорили, был не китайским фарфором массового производства в наши дни, а старинной китайской фарфоровой посудой. Один, к тому времени, когда цена достигла $2500, большинство охотников за сокровищами успокоились. Многие качали головами, выходя из торговли. Ганс почувствовал, что сейчас самое время присоединиться. Поэтому он поднял руку и попробовал провернуть свой старый трюк, резко поднять цену. $5000. Услышав его цену, аукционист был вне себя от радости. Он указал на Ганса и громко сказал: $5000, $5000, $5000. Цена теперь составляет $5000. Очень хорошо, очень хорошо. Могу я получить $5100? $5100. $5100. Черт тебя побери, $6000. Женщина, которая светила своим фонариком, чтобы удостовериться, что это была фарфоровая посуда, прокляла Ганса и подняла цену. Охотники за сокровищами, которые успокоились, снова заволновались. Черт возьми, это те двое из Флагстаффа. Они никогда не пропускают хороший блок. Хитрый Китай ли этот идиот? Большой лис. Они готовы заплатить $5000, что в этом хранилище. Дайте мне еще раз взглянуть. Может быть, есть что-то, что мы не заметили раньше. $8000. Я заплачу $8000. Кто-то предложил цену. Ли Ду покачал головой. Это было не просто повышение цены, это был абсурд. Участие Ганса и Ли Ду добавило искр в и без того накаленную атмосферу аукциона. Цена уже превысила стоимость хранилища. Многие из охотников за сокровищами казались совершенно безумными. Все, что они сделали, это сделали ставку в $5000. Охотники за сокровищами бросились делать свои ставки, быстро доведя цену до $10000. Услышав это, Ли Ду покачал головой. Подняв Фах Мяу, он сказал: «Пойдем, оставаться здесь бессмысленно». Кто-то рядом с ними бросил на них провоцирующий взгляд. «Эй, король охотников за сокровищами из Флагстаффа, давай, давай, цену. Если ты заплатишь $20000, то этот блок хранения, безусловно, будет твоим. Этот склад принадлежит семье Черчи», — высокомерно воскликнул черноволосый юноша. Даже не думая о том, чтобы взять его за $20000, Ли Ду показал им средний палец. «Я мог бы потратить $50000 сегодня, но я не собираюсь покупать эти бесполезные единицы хранения». Они проталкивались мимо всех. Цена единицы хранения все еще поднималась. К тому времени, когда они выбрались из толпы, цена уже достигла $14000. Охотники за сокровищами, казалось, были убеждены, что в хранилище есть антикварная фарфоровая посуда, но они определенно пожалеют, что купили его по такой цене. Это было правдой, что в хранилище хранился фарфор, и много фарфора, но ни один из предметов не был антиквариатом. Ли Ду хотел купить его из-за такого большого количества. Возможно, каждый предмет можно было продать за несколько десятков долларов, а несколько сотен штук определенно могли принести им больше, чем $10000. По цене более $10000 они купят блок хранения себе в убыток. Покидая складскую компанию, Ганс вздохнул. «Черт с ними, мы зря приехали в Феникс». Ли Ду пожал плечами. «Кто говорит, что зря? Пойдем в дилерский центр BMW». Ганс был смущен. «Дилерский центр BMW? Зачем?» «Очевидно, чтобы купить машину», — сказал Ли Ду. «Я знаю, что ищу. Давай вызовем такси». «Разве мы не должны купить новый пикап?» — спросил Ганс. «Да, да, нам нужен пикап, но сейчас мне нужен BMW», — сказал Ли Ду. «Поверь мне, большой лис, мне нужно купить BMW. Даже если так, мы не можем пойти в магазин BMW, или ты хочешь, чтобы тебя там ограбили?» — спросил Ганс. «Пойдем поищем обычный автосалон». Покупка автомобилей в магазинах 4S была нормой в Китае, но не в Америке. В Америке также были магазины 4S, но здесь они были известны как флагманские магазины. Они продавали только одну конкретную марку автомобилей. Естественно, они следовали всем стандартам 4S. Люди в Америке не часто ходили в флагманские магазины, чтобы купить автомобили. Их продукты были дорогими, их политика была жесткой и негибкой, и только один бренд можно было найти в каждом магазине, один с небольшим выбором. Было намного удобнее вместо этого пойти в обычный автосалон. Ганс уже давно околачивался в Фениксе и был хорошо знаком с этим местом. Убедившись, что Ли Ду заинтересован в покупке BMW, Ганс отвез его прямо в магазин в пригороде. Магазин автодилера был очень большим. Он был переделан в выставочный зал из заброшенного гаража, но декорации были великолепными, поэтому он выглядел совсем неплохо. Над входом висела большая вывеска с надписью «Автосалон». Просто и по существу. Когда они вошли, к ним подошел молодой человек в очках в золотой оправе, смокинге и кожаных туфлях. Он был очень вежлив. «Добрый день, сэр. Могу я узнать, какая машина вас интересует?» «BMW Z4», — сказал Ли Ду. «Мне нужна последняя модель красного цвета». «Сюда, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной. Меня зовут Карлсон, вы можете называть меня Карл. Как мне к вам обращаться?» «Я Ли, а это мой друг Ганс. Сколько будет стоить новый BMW Z4 с турбодвигателем 3.0 и премиум функциями?» Молодой человек улыбнулся. «ИП составляет $48000. ОТ составит около $56000. ИП означала цена счета, в то время как ОТ был сокращен до цены за дверью, которая была фактической суммой, необходимой для покупки автомобиля. Молодой человек дал обе цены, потому что, хотя цена на выходе не сильно различалась между магазинами, цена и отличалась. Производитель продавал одну и ту же модель автомобиля дилерам по разным ценам. При этом аксессуары обычно были разными. Чем выше цена ИП, тем надежнее производство и тем лучше аксессуары. Китайский старинный фарфор очень дорогой. Как вам чаша из красного фарфора, которая была продана за 9,5 миллионов долларов? Глава 66. Лак для ногтей. Услышав цену, Ганс холодно улыбнулся. А как насчет цены МСРП? МСРП была рекомендованной рыночной ценой для дилеров автомобилей. Заявленные цены были ясны для потребителей, но в МСРП было много деталей, влияющих на цену. Дилеры помогали производителям продавать их автомобили, и были дополнительные расходы, такие как скидки и комиссии, которые надо было учесть в цене. После учета всего этого, окончательным расчетом будет цена МСРП. Это была самая лучшая цена для потребителей. Тем не менее, некоторые дилеры зачастую были нечестными с покупателями. Карл улыбнулся и сказал: «Я не информирован об этой цене, только управляющие и владелец знают ее. Таким образом, я очень сожалею, но я не могу озвучить вам эту цифру». Ганс посмотрел на Лиду, а затем похлопал Карла по плечу, после чего Ганс отвел того в сторону и что-то прошептал ему на ухо. Вскоре они вернулись. Карл сказал: «Если вы не берете машину в кредит, то отбуд будет 54 тысячи. Это будет самая лучшая цена». Ганс посмотрел на Лиду, тот кивнул и сказал: «Конечно, я не буду брать кредит. Я полностью заплачу наличными». Время, которое он прожил в Америке, было слишком коротким, поэтому у него не было достаточной кредитной истории. Ему было бы трудно получить кредит на крупные активы, такие как автомобили и дома. Даже если дилер согласится на ипотеку, требования в договоре, как правило, будут более строгими, и он столкнется с высокими процентными ставками. Однако в Америке был так называемый студенческий кредит с университетом в качестве гаранта. Требования были небольшими. Жаль, что у мистера Ли не было университета, на который можно было бы указать, как на гаранта. Услышав слова Лиду, лицо Карла расплылось в сияющей улыбке. Он взволнованно привел их в выставочный зал, чтобы посмотреть на автомобили, и даже деловито налил им кофе, объясняя тонкости каждой модели. BMW Z4 принадлежал к серии спортивных автомобилей седан, выпущенных в 2009 году. Это был премиальный бренд с двухместной конструкцией, выдающимся внешним видом и достаточным пространством для максимального комфорта. Лиду не разбирался в машинах, а вот Ганс разбирался. Они с Карлом обсудили аксессуары, а затем Ганс продемонстрировал свои хорошо отточенные навыки ведения переговоров, заставив бедного продавца предоставить еще несколько вещей бесплатно. Карл был честным продавцом. Он сказал: «На самом деле, если вы, парни, могли ждать так долго, чтобы купить Z4, почему бы вам не подождать еще немного? Z4 собираются снять из производства. BMW и Honda готовятся выпустить новый спортивный автомобиль Z5. Лиду покачал головой и сказал: «Все в порядке. Если больше ничего нет, я оплачу счет». Там было достаточно много документаций, чтобы пройти все процедуры при покупке нового автомобиля. Налоги, сборы за документацию, лицензионные сборы и страхование. Со всем этим им потребовалось полдня, чтобы закончить все процедуры. Когда документы были готовы, они наконец-то получили машину. Ганс с радостью приготовился вести новую машину обратно. Лиду покачал головой и улыбнулся. «Большой Лис, эта машина – подарок для кое-кого, поэтому я надеюсь, что когда она доберется до нее, спидометр будет на нуле». Большой Лис был ошеломлен. Затем он закричал: «Черт возьми, ты собираешься отдать ее Ханне?» Лиду пожал плечами: «Ты наконец-то понял». «Конечно, это было то, что я хотел для нее. Сколько женщин я знаю в Америке? Кроме того, кого еще я знаю, кроме нее, кто конкретно хотел бы иметь BMW Z4? Ханна всегда хотела новую машину, и было бы лучше, если бы это была спортивная машина. Однако ее зарплата была не такой уж высокой. Купить новый спортивный автомобиль было бы для нее лишь мечтой». Лиду давно знал, что Ханне нравится BMW Z4. Когда он снимал комнату у нее и делал уборку, он видел несколько автомобильных журналов, у которых были вырваны страницы с изображением BMW Z4. Очевидно, Ханна хранила их. Когда он только приехал в Америку, 60 тысяч долларов были слишком большими деньгами для него, чтобы даже просто представить эту сумму денег. Но сейчас, для него это была всего лишь мелочь. Заработать еще от 50 до 60 тысяч долларов ему будет несложно. До дня рождения Ханны оставалось меньше недели. Ли Ду хотел воспользоваться этой поездкой в Феникс, чтобы купить Ханне BMW Z4 в подарок. Услышав его, Ганс нахально улыбнулся и сказал: «Эй, малыш, ты наконец-то начинаешь ухаживать за моей сестрой, а, клянусь, если бы ты был...» «Стоп, стоп, стоп, это подарок в знак нашей дружбы, и никакого другого смысла за ним нет». Ли Ду понял, что он снова собирается поднять шум, и поспешно прервал его. «Подарок в знак дружбы за 54 тысячи долларов?» — с сомнением спросил Ганс. «Тот, кто поверит тебе, будет идиотом», — Ли Ду сказал. «Этот подарок бледнеет по сравнению с помощью, которую я получил от Ханны. Я буду и в будущем делать для нее все, что в моих силах». Ханна слишком много ему помогала, не считая денежной помощи, которую он получил, пока жил с ней. Были также всевозможные жизненные указатели, которые он услышал, а также доброе утешение от Ханны, после того, как он лишился возможности продолжать учиться. Даже маленький жук, на которого он теперь полагался, был от Ханны. Конечно, Ханна не знала об этом. Так как эту машину нельзя было отогнать своим ходом, Ганс заказал буксир для машины, и они вдвоем вернулись во Флагстаф. Старый Ford F-150 все еще находился в ремонте, и его не вернут в течение целой недели. Скоро должен был быть день рождения Ханны, и в сочетании с тем фактом, что они были отмечены вниманием других охотников за сокровищами, они взяли перерыв на несколько дней. После возвращения домой, машина временно припарковалась в вершинах сосен. Ли Ду тщательно прикрыл ее чехлом. Когда он обернулся, то увидел элегантную красавицу, которая с любопытством наблюдала за ним, скрестив руки на груди. Он удивленно отступил на шаг, а потом смущенно улыбнулся. «Ты меня напугала, когда ты сюда подошла». Элегантная красавица была одета в полицейскую форму. Естественно, это был симпатичный коп, домовладелец Ли Ду, Роуз. Роуз не ответила. Вместо этого она спросила: «Этот Z4, твой, ты что, слабак?» Ли Ду ответил, нахмурившись: «Слабак, ты когда-нибудь видела такого сильного слабака? У парней не будет кошек, а у женщин – собак. У тебя есть толстая кошка, ты водишь ярко-красную спортивную машину и очень тщательно следишь за своей гигиеной. Ты гей, не так ли?» Ли Ду был удивлен. «У парней не будет кошек, а у женщин – собак. Ты знаешь эту поговорку?» Роуз усмехнулась. «Разве я тебе не говорила? Мои оба родителя – учителя в китайской школе. Я, вероятно, более осведомлена о некоторых частях китайской культуры, чем ты». Ли Ду сказал: «Извини, что усомнился в твоих знаниях, но я не гей». «Ничего страшного, если это так. Я не дискриминирую геев. Любовь свободна, верно?» Роза ушла сразу же после того, как закончила, даже не дав ему возможности заговорить. Ли Ду почувствовал раздражение. Он повернулся к Ахмяу и сказал: «Какого черта? У этой девушки есть некоторые психические проблемы, не так ли?» Ахмяу моргнула, и на ее толстой морде появилось растерянное выражение. Ли Ду продолжил: «Что это за взгляд? Ты глупая. Она сказала, что я не должен тебя держать и кормить». Ахмяу снова моргнула и наконец отреагировала. Она начала яростно царапать воздух, там где была Роуз, до того, как ушла. «Мяу-мяу, мяу-мяу». Прежде чем вернуться домой, он сначала зашел в супермаркет. Увидев, что на продажу выставлены побеги бамбука, он купил несколько штук. Принеся домой немного мяса и овощей, Ли Ду пошел на кухню, чтобы приготовить себе еду. Роза подошла и спросила: «Тебе нужна моя помощь?» Она переоделась в повседневную одежду, и ее пара красивых ног ясно показывала свою длину и форму сквозь тонкие, облегающие брюки. Пол был чистым, поэтому она ходила босиком. У нее были стройные ноги и нежная, как нефрит, кожа. Ее тонкие пальчики были красиво накрашены красным лаком для ногтей. Ли Ду украдкой взглянул на нее, и лицо Роуз помрачнело. «На что ты смотришь?» «Я смотрю, какой у тебя лак на ногтях. Разве ты не сказал, что я гей?» «Я тоже хочу попробовать», — сказал он с несчастным видом. Роуз вышла из кухни, но вскоре вернулась и передала ему флакон лака для ногтей. «Не надо благодарности, просто прими это в подарок за свою стряпню. Тогда я не буду тебе помогать, но не забудь всегда готовить еду на двоих». Ли Ду взял ярко-красный лак для ногтей, не зная, смеяться ему или плакать. Глава 67. Бог игроков снова наносит удар. Была середина марта. Настал день рождения Ханны. Небо было немного темным. Думая, что может пойти дождь, Лиду взял с собой зонтик, когда выходил утром. Весенний дождь был столь же драгоценен, как нефть. Особенно в Аризоне, одном из штатов с наименьшим количеством осадков в Америке. Он взял Ахмяу с собой в дом Ханны. Как только он вошел в дверь, глаза Ахмяу стали большими и круглыми, как блюдца. Она облизала губы, дернула маленьким носиком и направилась прямиком на кухню. Дом был полон маслянистого аромата выпечки, еды, идущей на втором месте после морепродуктов, в меню Ахмяу. Услышав мяуканье, Ханна в фартуке сразу поняла, кто пришел. Даже не высунув головы, она крикнула из кухни: «Эй, Ли, ты рано, Ганс все еще спит». Голос Ганса тут же разнесся по всему дому. «Я тебя слышу, я только что проснулся». Брат и сестра начали припираться. «С днем рождения, Ханна!» — поздоровался Лиду. «Я желаю тебе счастья, и чтобы каждый день, и каждый год, ты была так же счастлива, как сегодня. Большой лис, заткнись. Ханна сегодня звезда. Все, что она говорит, это истина в последней инстанции». «Хорошо, я послушаюсь тебя, Ли». Ганс лениво спустился по лестнице. Лиду вымыл руки и пошел помогать на кухню. «Сегодня будет много гостей?» — спросил он. «Ты делаешь торт довольно рано». «Ну конечно», — Ханна улыбнулась. «Мне нужно будет приветствовать гостей, так что потом у меня не будет времени заняться чем-нибудь еще». В холодильнике и кладовке лежали груды продуктов. Лиду сказал: «Я помогу тебе. Почему бы тебе просто не пойти и отдохнуть после того, как ты закончишь торт? Это твой день. Мы не можем позволить тебе делать так много работы». Ханна не отказалась от его предложения. Поблагодарив его, она ушла. «Ты не передумаешь?» — спросил Ганс, прислонившись к двери. «Ханна действительно замечательная девушка». Лиду без особых усилий разрезал помидоры. «Я с тобой согласен. Ханна замечательная девушка», — сказал он. «Но между нами нет искры. Мы хорошие друзья, но мы не были бы хорошей парой». Ганс открыл рот, чтобы что-то сказать, но голос Ханны оборвал его. «Большой лис, иди сюда. Помоги мне включить свет. Хватит бездельничать». «Ладно». Около 10 утра начали прибывать гости. В маленьком доме началась веселая суета. Ханна представила гостям Ганса и Лиду. Большинство из тех, кто уже приехал, были ее друзьями. Она работала в круглосуточном магазине. Он был довольно большим, с 14 людьми, работающими там. На вечеринку пришли все 8 человек, у которых был выходной. Ханна явно пользовалась популярностью. Ее коллеги выстроились, как солдаты на смотр, чтобы поприветствовать Ганса и Лиду. С выражением благоговейного трепета они протянули руки в знак приветствия. Лиду улыбнулся. «Что это такое? Мы братья Ханны, а не ваши командиры. Не слишком ли вы формальны, ребята?» — молодой человек сказал. «Привет, Ли, мы все слышали о тебе. Весь Флагстав говорит о вас двоих. Мы слышали удивительные вещи о твоей охоте за сокровищами». Лиду понял. Ханна, вероятно, говорила о них. Иначе эти люди не пялились бы на Ганса и на него самого, как на своих кумиров. Ганс очень хорошо справлялся с подобными ситуациями. Он сломал лед и очень быстро смешался со всеми. Очень скоро он уже горячо обсуждал с другими парнями, какие девушки из района красных фонарей хороши в постели, и подробно рассказывал об их красивых ножках. Чуть позже приехали родственники Ханны и Ганса. Вошли члены семьи, такие как их тетя по отцу, дядя по матери и многие другие. Всего их было, наверное, человек 20 с лишним. Американцы придавали большое значение семейным связям. Ганс тут же преобразился, представив перед старшими спокойный, надежный образ. Почти в полдень появилась еще одна группа людей. Механик Стивен и еще несколько человек примерно его возраста. Ханна радостно обняла их. Из их разговоров Лиду сделал вывод, что они были одноклассниками в средней школе. Лиду был тихим человеком. Дом был полон родственников и хорошо воспитанных американцев. Он чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому вызвался приготовить еду на кухне. Ганс увидел его там и оттащил назад, сказав: «Зачем нужно, чтобы ты готовил? Мы можем просто поджарить мясо или заказать еду на вынос. Пойдем, познакомлю тебя с твоими новыми родственниками». «Мои новые родственники?» — Лиду заметил, что лицо Стивена побледнело, и он пристально уставился на Лиду. Ганс, казалось, был довольно уверенным в своих словах. «Да, ты же мой брат. Разве это не делает моих родственников и твоими тоже?» Лицо Стивена снова приобрело нормальный цвет. Темные облака на небе за окном тоже разошлись. Лиду настоял на том, чтобы пойти на кухню. Ханна спросила, не может ли она помочь, но он сказал, чтобы она оставила все ему. Стивен и несколько его одноклассников тоже вошли на кухню. Парень с головой, полный дредов, подал голос. «Уже почти половина двенадцатого. У тебя едва хватает времени, чтобы приготовить одно блюдо. Что такое? Ты что, устраиваешь шоу?» Ханна уставилась на парня с дредами. «Клайн, не говори так». Стивен покачал головой, глядя на Клайна. Ли все утро был на кухне. «Это не очень справедливо по отношению к нему. Ты идиот, Стивен», — тихо сказал Клайн. «Ты такой же идиот, каким был в средней школе. Ты хочешь просто смотреть, как Ханну, которую ты любишь, уводит. Ты должен использовать любой шанс, чтобы поставить его на место». Кухня была совсем маленькая, так что все его слышали. Стивен поспешно махнул рукой. «Не надо, Клайн, ради Девы Марии, не говори так». Лиду с интересом посмотрел на парня с дредами. «Тебя зовут Клайн? Сейчас половина двенадцатого. Как насчет того, чтобы пообедать в 12? Я приготовлю для вас пир, ребята. Китайский банкет». Через полчаса, усмехнулся Клайн. «В одиночку? Невозможно. Как насчет этого? Давай поспорим. Тот, кто проигрывает, должен что-то сделать для победителя. Конечно, это не может быть слишком большим одолжением. Ты согласен?» Парень с дредами не был дерзким человеком. Видя уверенность Лиду, он заколебался. Некоторые одноклассники стали подначивать его. «Соглашайся, Клайн, он ни за что не устроит пир за полчаса. Нас больше 30 человек. Пир для такого количества за полчаса, в одиночку, ха. Если только он не волшебник, Дэвид Копперфилд. Сделай его, Клайн, за Стивена. С таким количеством людей, наускивающих его, Клайн не мог отступить. Он надменно сложил руки на груди и сказал, «Хорошо, давай поспорим». Стивен попытался остановить его. «Не надо, приятель. Ганс сказал мне, что у Ли, среди китайцев, есть прозвище Гао Цзин». Парень с дредами выглядел смущенным. «Кто такой Гао Цзин?» «Китайцы называют его Гао Цзин, легендарный бог игроков», — объяснила Ханна. Улыбаясь, Лиду вытолкал всех их из кухни. «Ладно, пари началось. Все вы, дайте мне немного пространства. Я собираюсь начать прямо сейчас». Выходя, парень с дредами спросил. «Ты действительно бог игроков? Кто лучше, ты или Питер Истгейт?» Питер Истгейт был датчанином, чрезвычайно известным в американском игорном мире. В 2008 году в Лас-Вегасе прошли международные соревнования по покеру, где Питер выиграл чемпионат. Его приз составил 915 000 долларов, титул самого молодого чемпиона мира по покеру и слава по всей Америке. Один, Лиду только улыбнулся. «Через полчаса ты все узнаешь». В 2010 году Питер Истгейт объявил о завершении своей карьеры в покере. По заявлению Питера, покер был для него лишь средством добиться другой цели в жизни. Он всегда мечтал сделать карьеру в горнолыжном спорте. Чтобы поставить точку в карьере покерного игрока, Питер Истгейт выставил на продажу свой браслет чемпиона мира. Свой чемпионский трофей Питер оценил в 16 000. Как обещал бывший чемпион, все деньги, вырученные от продажи браслета, пойдут на благотворительность. К концу торгов цена за браслет возросла до 147 000, и как позже стало известно, владельцем самого престижного покерного трофея стал шотландец Уильям Хаффи. По его словам, на покупку браслета его толкнул тот факт, что Питер Истгейт пообещал отдать всю выручку от продажи благотворительной организации UNICEF. Глава 68. Подарки с большим количеством людей на вечеринке, чтобы сделать праздник, который мог бы накормить их всех, Лиду придется сделать большой овощной горшок. Он работал неполный рабочий день в столовой во время учебы университета и был опытным в этой области. Он умел схватывать вкусовые рецепторы американцев. Китайские блюда должны были быть кислыми, сладкими, пряными и иметь неповторимый аромат. Сначала он добавил щедрую порцию смеси сахара и уксуса. Важным моментом для этого блюда было то, что мясо должно было быть хорошо маринованным, а соус должен был быть приправлен должным образом. Времени на маринование мяса не хватило, поэтому все его старания пришлось обратить на соус. Он разрезал мясо на полоски и обвалял их в муке, а затем окунул в масло, чтобы обжарить. После того, как оно стало хрустящим снаружи и нежным внутри, он начал готовить соус. Китайские рестораны в Америке обычно удивляли этим блюдом, используя кетчуп для приготовления соуса. Вместо этого Лиду правильно использовал большие, красные помидоры для соуса и добавил в смесь мед, карамель и сахарно-уксусную смесь. Конечный продукт был прозрачным, сладким и кислым, восхитительным соусом. Затем он начал делать мапо-тофу. Он внес некоторые коррективы в блюдо, превратив его в более сочную версию, чтобы каждый мог зачерпнуть тофу своими ложками. Это лучше вписывается в привычки американцев, так как было бы трудно использовать их вилки для стандартного тофу. Он обжарил чеснок и имбирь вместе с мясом, добавил бобовую пасту и мясной соус чили для дополнительной приправы, затем добавил нарезанный тофу и, наконец, дополнил его бульоном. Сделав последнее энергичное усилие, он завершил большой горшок мапо-тофу. Ах Мяу сидела на стуле и мяукала. Она даже хлопала своими маленькими лапками время от времени, как умный ребенок. Ли Ду не стал бы плохо обращаться со своим ребенком. Он достал кусок рыбы и поджарил его. Глаза Ах Мяу заблестели, зрачки засверкали, как пара чистых изумрудов. Парень с дредами стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел, как он готовит. Он вздохнул с облегчением. 10 минут и всего 2 блюда. «Я наверняка выиграю». Услышав его слова, Ли Ду засмеялся. Его действия ускорились, разрезая овощи со скоростью прошивки швейной машины. Тик-тик-тик-тек-тек-тек звучали по всей кухне, четкие, громкие звуки его резки, и еще одна тарелка рыбы была нарезана и сделана за несколько секунд. Пока он готовил, он использовал способность жука замедлять время. Это убило 2 зайцев одним выстрелом. Как форма обучения, а также для ускорения приготовления еды. Группа людей, стоявших за открытой дверью, видела только мелькающий и танцующий нож, а пустая тарелка, над которой работал Ли Ду, мгновенно наполнялась едой. Стивен сказал с благоговением: «Он действительно знает кулинарную магию. Посмотри на эту толстую кошку, когда она успела получить кусок рыбы». Ах Мяу с удовольствием пировала большим куском рыбы, закрыв глаза от удовольствия. Кто-то похлопал парня с дредами по плечу и сказал: «Клайн, ты облажался». Прошло полчаса, и Ганс расставил столы и скамейки на заднем дворе, в то время как Ли Ду начал подавать блюда на столы. Клайн и остальные сначала думали, что он просто сделает несколько простых блюд. Они никогда не ожидали, что Ли Ду сделает так много экстравагантно выглядящих блюд. Подросток рядом со Стивеном воскликнул: «Эй, чувак, это твой соперник? Этот парень слишком страшный. Он шеф-повар, охотник за сокровищами из Флагстаффа, Китай. Ли, ты его не знаешь? В последнее время он набирает обороты. Он не повар, он удивительный охотник за сокровищами. Черт возьми, почему ты не предупредил меня о нем?» С несчастным видом спросил Клайн. «Я же говорил тебе, что он всегда выигрывает свои пари», — беспомощно ответил Стивен. Когда Ганс увидел, что Ли Ду принес столько блюд, он очень им загордился. Он обнял Ли Ду за плечи и сказал: «Ну же, подходите все, попробуйте еду моего брата, не стесняйтесь. У моего брата есть пара рук, благословленных Богом, и не только в охоте за сокровищами, но и в кулинарии тоже. Это не ты их сделал, так чего же ты так разволновался?» — Ганса спросил Ривз, его дядя. Ганс усмехнулся. «Ли и я, кровные братья. Я взволнован и горжусь им». Одна женщина сказала: «Не думайте только о еде. Давайте достанем подарки и поздравим Ханну с днем рождения». Когда пришло время демонстрировать свои подарки, Ганс потянул сестру в сторону, а затем передал ей подарочную коробку. «Ханна, с днем рождения! Посмотри, что купил твой брат. Я знаю, что ты обязательно будешь в восторге». Ханна взяла подарочную коробку и убрала ее. «Я оставлю лучшие напоследок и открою ее сегодня вечером». Американцы, в знак уважения, открывали свои подарки сразу же перед человеком, который давал их им. Но для семьи и друзей, с которыми они были близки, они могут решить открыть их позже. Ханна могла так поступить с Гансом, но подарки других людей ей пришлось открывать на месте. В остальном дарение было таким же, как и в Китае. Американцы не оставляли ценников на своих подарках. Ли Ду попросил автодилера подготовить BMW Z4 в качестве подарка, и Карл специально закрыл цену автомобиля листом бумаги. Затем Ривз достал свой подарок. Это была красивая пара солнцезащитных очков. Ханна достала их и обняла дядю. «Спасибо, дорогой дядя. Я всегда хотела новую пару очков. Теперь, когда пришла весна, солнце действительно слишком яркое». В голливудских фильмах многие американцы на экране любили носить солнцезащитные очки даже в помещении. Это было не потому, что они пытались выглядеть крутыми, а из-за более светлого тона их радужки глаз. Они были чувствительны к солнечному свету. Все начали дарить Ханне свои подарки. Ничего не было очень дорогим. Вещи, которые друзья Ханны дарили ей, были в основном подарочными картами, такими, как Starbucks, книги и билеты на концерт. Лиду сделал звонок, и затем по дороге прокатился эвакуатор и медленно затормозил на улице напротив дома. Он выгрузил машину, которая была прикрыта чехлом. Люди во дворе были сосредоточены на процессе распаковки подарков и не заметили машину. Стивен преподнес свой подарок. Когда шкатулка была открыта, внутри оказалось хрустальное ожерелье. Кристаллы были прозрачными. Должно быть, это были искусственные кристаллы, потому что натуральные кристаллы такой чистоты стоили бы миллионы. Ханна издала восторженный вопль, получив ожерелье. «Это так здорово, Стивен, это очень красиво. Жаль, что сейчас нет солнца. Под солнечным светом оно определенно будет еще красивее». Она эмоционально посмотрела на Стивена и ласково сказала ему: «Спасибо, Стивен, я буду дорожить твоим подарком». Стивен не любил похвал и просто молча улыбался. Ганс скривил губы и тихо сказал: «Я действительно не знаю, что Ханна в нем нашла. Посмотри, как плохо он разговаривает. Все, что он может сделать, это есть. Он даже не может заставить Ханну рассмеяться. Мысль о том, что этот парень женится на моей сестре, действительно меня беспокоит». Лиду сказал: «Если бы его рот был таким же острым, как твой, разве ты не волновался бы еще больше? Потому что тогда бы ты заподозрил, что он использует неискренние слова, чтобы обмануть Ханну». Ганс снова подумал и сказал: «Верно, но я действительно не понимаю, что такого хорошего в этом глупом Стивене. Почему Ханне нравится такой тупоголовый мужчина? Я знаю некоторых больших шишек, которые не тупоголовые. Как насчет того, чтобы познакомить их с Ханной?» — спросил Лиду. Ганс поспешно остановил его. «Познакомь их с сатаной. Я бы предпочел, чтобы Ханна была со Стивеном. Хотя этот парень туповат, по крайней мере он честен и добр. Ханна была бы счастливее, если бы вышла за него замуж». Лиду молча смотрел на него.